Голубая королева. История самая первая, страшнющая, вместо предисловия. Жила-была девочка Верочка. Была у нее мама Надя. Хорошая мама, добрая, только немножко странная. По ночам, во сне, она вставала, песни пела, бродила по квартире. Лунатическая мама какая-то. А то вдруг стала уходить из дома. Тоже ночью, тоже не открывая глаз. Забеспокоилась Верочка. А вдруг мама в колодец провалится? Или об столб стукнется? Или под машину угодит? И куда можно ночью уходить? Решила Верочка за мамой последить. Отважная это была девочка, просто разведчица какая-то. Вот мама ночью встала и прямо как была, в голубенькой ночной рубашечке с кружевами и в тапочках, на улицу пошла. Верочка за ней. Мама в переулок. И Верочка за ней. Мама в подворотню. И Верочка за ней. Мама вышла на окраину города. И Верочка за ней. Подходит мама к какому-то домику, такому старенькому-старенькому, бедненькому-бедненькому, страшненькому и перекошенному. Мама в дверь постучала. А за дверью кто-то стоит и говорит: «Пароль назовите». А она и отвечает: «Я голубая королева, я голубая королева». Ее пропустили. Тогда девочка тоже подходит к двери и говорит: «Я дочка голубой королевы! Я дочка голубой королевы!» И ее тоже пропустили. Входит девочка внутрь. А там внутри все такое красивое, такое сверкающее. Прямо царский дворец после евроремонта. И все голубое почему-то. А посреди зала трон высоченный, к нему лестница ведет. И лестница эта почему-то костями какими-то выложена. Спряталась Верочка за бархатное кресло и затаилась. Смотрит, что же дальше будет. Взобралась мама Надя на трон в своей голубенькой рубашечке с кружевами. Тут со всех сторон двери распахнулись, и из дверей мертвецы выбежали. Принесли маме корону и мантию королевскую, а в руки черепушку дали круглую, как символ власти. «О, голубая королева!» — кричат мертвецы. «Выслушай нас, представителей своего народа!» А мама Надя, не открывая глаз, вдруг и спрашивает: «Где преступник?» «В карцере!» — мертвецы отвечают. «Доставить его сюда!» — приказала мама Надя и в ладоши три раза хлопнула. Смотрит Верочка. Мертвецы выкатили гроб на колесиках и к трону прямо подкатили. А из гроба как выскочит желтый покойник. На руке у него кольцо, и на ноге почему-то тоже кольцо. И в ушах кольца, да и в носу кольцо. Золотое, с бриллиантом огромным. И бриллиант так и сверкает, так и сверкает. А желтый покойник захихикал, кольцо свое на руке повернул, и мама Надя вдруг над своим троном залетела и поплыла по воздуху, так и плыла, не открывая глаз, не просыпаясь. Желтый покойник кольцо на ноге повернул, и мама в гроб на колесиках свалилась, и крышка над ней захлопнулась с грохотом. Желтый покойник себе за кольцо в ухе дернул, гроб скрипнул и укатился куда-то. А желтый покойник на трон взобрался с ногами прямо и кричит: «Я теперь правителем буду, президентом республики! Долой монархию!» Но тут Верочка из-за шторки как выскочит. «В королевских семьях!» — кричит. «Трон по наследству передается! Я дочка голубой королевы, голубая принцесса!» Оттолкнула она желтого покойника и как не побоялась, да сама на трон и плюхнулась. «Подать мне корону!» — приказывает. Прибежали мертвецы, принесли ей корону голубую с черепушками и кость берцовую вместо скиптра, и еще мантию с голубой подкладкой. Верочка корону напялила, в мантию поуютнее укуталась, а мертвецы волнуются, кричат, руки костлявые к ней тянут. «О, голубая королева! О, голубая королева!» Верочка важно так Зал взглядом обвела и спрашивает: «Что это вы, граждане-мертвецы, так разорались?» «С прошением мы!» Мертвецы отвечают: «У нас на кладбище горячую воду-то отключили! Ни тебе помыться, ни согреться, ни чайку попить!» «Замерзаем мы! Очень уж холодно в гробах лежать! И хорошо осень сейчас, а зимой что будет?» «Топливный кризис у нас», Верочка отвечает. «Потерпите, я разберусь. Обещаю через неделю все уладить». Мертвецы на колени упали, кланяются. А Верочка глаза закрыла, замерла. Потом глаза открыла и говорит: «Ясно вижу, в топливном кризисе виноват он!» И косточкой берцовой на желтого покойника указывает. «Хватайте его!» Мертвецы его сразу схватили, по рукам, по ногам связали. Верочка глазами сверкнула гневно, снова костью размахивает. «Приказываю вам маму мою обратно доставить, а преступника вашего желтого назад в карцер запихать». Стали мертвецы желтого покойника за все кольца дергать. Тут сразу и гроб назад прикатился, и крышка сама собой отскочила, и мама лунатик из гроба вылетела. На трон села, прямо дочке своей на коленки. Девочка сонную маму на ручки взяла и домой понесла. А на завтра к ним соседка баба Катя зашла, святой воды бутылочки принесла. Водою этой маму напоили, и больше она к мертвецам не бегала.